Правда, впечатление немного портила чересчур большая голова. Есть в ней что-то лошадиное, крохотные, тесно прижатые к черепу ушки, и зубы изрядно торчат. Я где-то читал, что эти белки ранним утром карабкаются на самые верхние ветки деревьев и оглашают лес необычайно сильными и странными криками. Это низкое раскатистое гудение, точно замирающий гул гигантского колокола. Мне очень хотелось услышать этот крик, но я не думал, что они станут так кричать в неволе. Однако на другое же утро, около половины шестого, меня разбудил странный звук. Все пойманные зверьки находились на веранде за моим окном. Я сел на кровати и сразу понял, что звук этот идет от клеток, только не мог разобрать, от каких именно. Я надел халат и осторожно выскользнул из комнаты. Тут, в туманном предутреннем свете, продрогший и еще не совсем проснувшийся, я терпеливо ждал, не повторится ли удивительный звук. Через несколько минут он повторился, и теперь стало ясно, он идет от клеток с белками. Описать его необыкновенно трудно. Он начинался подобно стону, постепенно набирал силу, и в нем появлялась какая-то вибрирующая дрожь. Ну, примерно так гудят и вибрируют телеграфные провода. Он колебался, точно сейчас заглохнет, потом, как будто кто-то совсем легонько ударял в гонг, резко усиливался и снова понемногу замирал. Видно, белки не очень старались, в лесу они вложили бы в свое пение побольше души. Там, в предрассветном тумане, меж ветвями деревьев, оно уже, наверное, звучит таинственно и чарующе. В тот вечер, как обычно, ко мне явился Фон. Стал расспрашивать, успешно ли мы нынче охотились, и преподнес мне колебас свежего пальмового вина. Ужасно гордый, я показал ему белок и подробно рассказал, как мы их ловили. Фон непременно захотел узнать, в каком именно месте их поймали, но я плохо разбирался в окрестностях Бафута, и мне пришлось призвать на помощь одного из охотников, который в это время развлекался на кухне. Тот пришел и остановился перед Фоном. На вопрос он отвечал, прикрыв рот сложенными лодочкой руками. Времени на объяснение понадобилось немало. Там, где мы охотились, нет ни одной деревни, вообще нет никакого жилья. И охотник мог ссылаться только на такие приметы, как формы скал, деревья, необычные очертания холмов. Наконец Фон оживленно закивал и на несколько минут погрузился в раздумье, а потом стал быстро говорить что-то охотнику, широко размахивая своими длинными руками. Охотник же кивал и низко кланялся. Затем Фон с милостивой улыбкой повернулся ко мне и небрежно, почти рассеянно, протянул мне свой пустой стакан. «Я велеть этот человек?» — объяснил он мне, словно бы равнодушным взглядом следя, как я наливаю ему вино. «Чтобы он отвезти тебя в один особенное место в горы, там ты найти особенной добычи». «Какая же там добыча?» — спросил я. «Добыча?» — неопределенно повторил Фон и повел в воздухе уже наполовину опустевшим стаканом. «Особенной добыча. У тебя такой еще не был». «А это не опасная добыча?» — спросил я. Фон поставил стакан на стол и показал ее размер огромными руками. «Вон такой большой», — сказал он. «Не так сильно опасный, но много кусаться. Он живет на тот большой-большой скала».